Как перестать исправлять свою жизнь? Мне всегда казалось, что я хорошо помню свое детство, при том как в событийном, так и в эмоциональном плане. Но когда у меня появились племяшки, я поняла, что помню только обертку, а не вкус самой конфеты. Годовалая Ло смотрит на свое отражение, как на божество. Она подползает к зеркалу, опирается на него ладошками и встает, широко расставив свои крошечные ножки. Ее ротик открыт от восхищения. Глаза горят. Очевидно, что Ло видит нечто прекрасное. И, глядя на нее, я вспоминаю то теплое чувство, которое когда-то переполняло меня при любых взаимодействиях с собственным телом. Вот рука, и на ней 5 красивых пальцев. Вот ноги, и они могут ходить, бегать, прыгать. Вот нос, которым можно вдохнуть сладкий аромат цветущих яблонь или ванильного мороженого. Вот рот, которым можно его съесть. По моим тогдашним ощущениям, ведь и я была божеством, не меньше. А потом это прошло. 3-летний Джо злится, когда ему не дают очередную конфету. Он смешно хмурит брови, надувает щеки и губы, начинает топать ногами. А я вспоминаю летний день, когда меня не пустили на карусель в парке аттракционов. Уж не знаю, топала ли я ножкой, но так же, как и Джо, я ощущала грозный коктейль из злости, отчаяния и желания испепелить все вокруг. Казалось, стоило только захотеть, из ладошки бы сразу сверкнула молния. Может, со стороны это выглядело некрасиво, но у той крошечной девчонки были чувства, и она не стеснялась их показывать. Она вообще ничего не стеснялась. Потом это тоже прошло. Дело в том, что как только мы подросли, нас принялись учить подавлять инстинкты. Мы родились, думая, что с нами все в порядке. А потом кто-то начал утверждать обратное. Конечно, неосознанно. Постепенно мы привыкли играть по правилам и оправдывать ожидания. Мы поняли, что люди любят, а что нет, над кем издеваются, а кого слушают. Вас, ребенка, очень волновало отражение в зеркале. В магазине вы брали понравившуюся вещь и носили ее. Вы хотели есть, поэтому ели. Вы что-то придумывали и воплощали, с легкостью фантазировали, общались и были собой. А потом окружающие стали делать вам замечания, поучая, как надо одеваться и вести себя, кем быть. Вы осознали, что чутье вас подвело. Вы отдалились от той части себя, которая естественным образом помогала распознавать эмоции. Стало ясно, оценку собственной жизни можно и нужно доверять другим, но не себе. Вам, взрослому, скорее всего, не нравится ваше отражение. Вы носите только те вещи, что скрывают самые ненавистные недостатки. Вы хотите есть или не хотите, но спрашиваете себя, что вам съесть и стоит ли вообще это делать. Вы знаете, что любите, но считаете себя недостаточно способным заниматься этим на постоянной основе. Знаете, чего хотите, но оглядываетесь на чужое мнение. Запрещаете себе пытаться, потому что думаете, что ваши старания высмеют. Так проявляется выученное поведение. Если вы похожи на большинство людей, то базовая установка такова: своему чутью доверять нельзя. Вы уверены, что мысли окружающих были дарованы им откуда-то свыше. Вы думаете, доверие к самому себе разрушило бы мою жизнь? Как только вам кажется, что пора бы все отпустить и следовать зову сердца, как тут же попадаете в эмоциональный водоворот и разрушаете свою жизнь. Неужели самая главная, искренняя, самодостаточная часть вас поступила бы так? Вряд ли. Такое поведение свойственно тем, кто после долгих лет подавления и отрицания наконец достигает точки невозврата и не может больше сдерживаться. Вас научили не следовать инстинктам, потому что стоит к ним прислушаться, как пустишься во все тяжкие. Так устроена социальная обусловленность. Она опирается на уверенность, что в самом ядре личности заложена порочность, и сдержать ее можно только бесконечной ненавистью к себе. Вы забываете, как оценивать обстановку, доверять своему мнению и суждению, а по итогу принимаете участие в самой низкой и коварной форме самосаботажа. Компенсация — это попытка восполнить то, чего нам кажется не хватает. Сверхкоррекция — надежда исправить ошибки, которых даже не делали. Первое проще заметить. Встречая хвостуна, мы невольно отмечаем, что так хвалиться жизнью может только человек с низкой самооценкой. Со вторым сложнее. Оно может маскироваться под покорность и самосовершенствование, однако на самом деле постепенно крадет жизнь, не давая выбраться из цикла постоянного самопорицания. Исправляясь, мы начинаем видеть несовершенства в каждом аспекте жизни и не можем идти дальше, пока их не устраним. Вместо того, чтобы выстроить адекватную рутину, растягиваем график так, чтобы успеть столько, сколько вообще возможно. Бьем по состоянию и психике, да и черт с ними. Вместо того, чтобы освежить внешность здоровой едой и сном, подстраиваем себя под какой-то идеал и забываем о жизни до тех пор, как не достигнем его. Вместо того, чтобы работать над отношениями, снова и снова прокручиваем в голове, кто нас любит, а кто нет, сколько у нас друзей, насколько прочные наши социальные связи. Просто мы не определили для себя достаточную меру. Когда нам заявляют, что в нашей жизни что-то не так, мы охотно верим. Подобная идея так легко продается, что создаются целые корпорации, направленные на акцентирование несуществующей проблемы, а потом предлагающие средства, готовые ее решить. Например, до 1973 года термин «целлюлит» носил исключительно медицинский характер и подразумевал воспаление подкожно-жировой клетчатки. Владелица косметического салона Николь Рансар придумала называть им ту самую апельсиновую корку на коже, по сути, физиологическую для женского организма и вызывавшую восторги художников Рубенса и Рембрандта. Сначала Рансар написала небольшую статью для Vogue, потом книгу «Как победить целлюлит», а параллельно активно продавала антицеллюлитные средства и услуги в своем салоне. Нами легко манипулировать, потому что мы заглушили собственное чутье. Поэтому мы все ищем и все чиним, пока не добьемся совершенства. Дело не в том, что внешне наша жизнь недостаточно хороша, а в том, что мы слишком отдалились от себя, чтобы увидеть, сколько хорошего внутри. Мы тратим на себя деньги, время, энергию и силы, надеясь каким-то образом вернуть чувство достаточности. Многими впрямь надо меняться. Однако если проблема есть, она решаема. Вот в чем разница. Исправляясь, мы ведем бесконечную и безвыигрышную борьбу. У настоящих сложностей есть предел.